Светлана убедилась, что залп прошел успешно. Все, пока магистрат следует оставить в покое. Из-за множества очагов пожаров картинка, получаемая в инфракрасном диапазоне, стала грешить помехами. Ничего, через 5 минут в зону войдет разведывательный спутник. Действуя на низкой высоте, он даст более объективную информацию. А дабы не тратить время зря, можно использовать Осирис-23 против другой цели. Настоятельница вряд ли будет против такой самодеятельности. Она всегда ценила здоровую инициативу. Получив изображение нужного участка, Светлана с первого взгляда поняла, что не ошиблась. На руинах монастырского комплекса пребывало множество людей. Чем они там занимались, было непонятно. Впрочем, Светлану это интересовало чисто теоретически. Она и без деталей понимала, что враги пытаются прикончить уцелевших воспитанниц. Женщина не ошиблась. Буровые станки проделывали скважины, ориентируясь по данным, предоставляемым геофизиками. Достигнув пустоты, туда закачивали щедрую порцию нервно-паралитического газа, после чего запечатывали устье и перевозили технику к новой точке. Привлеченные специалисты работали с похвальным энтузиазмом, подогреваемым щедрыми финансовыми вливаниями. Никто из них не успел увидеть, как подвижная звездочка вспыхнула ярче солнца. Да что там, образовалась огромная сверхновая, превратившая их тела в обугленные головешки. 23 воспитанницы с тремя инструкторами тупо уставились на потолок каземата. Бур, показавшийся оттуда несколько секунд назад, замер. А следом потекла струйка мутной жидкости. Ни одна капля не пропала зря. Да, напиток был не ахти, но позволит продержаться узникам подземелья лишний день или два.